Сладкий рис с ананасами. 120 граммов бурого риса, 20 граммов лимонной цедры, 10 граммов свежего корня имбиря, 1 крупный свежий ананас, 4 столовые ложки лимонного сока, 5 столовых ложек меда, 2 столовые ложки рубленных орехов кешью. Разрезать ананас на 2 половины, не отрезая пучок листвы от одной из половинок. Очистить другую половину ананаса, вырезать глазки и нарезать мякоть на сантиметровые кубики. Аккуратно вырезать мякоть из половины ананаса с листвой, оставив стенки в 1-1.5 сантиметра толщиной, и измельчить мякоть фрукта в пюре с помощью блендера или кухонного комбайна. Долить в пюре воды, чтобы получилось 450 мл, и довести до кипения. Промыть рис, хорошо просушить и тонкой струйкой высыпать в кипящее пюре, постоянно перемешивая. Добавить лимонный сок, измельченную лимонную цедру и половину имбиря. Уменьшить огонь и варить рис под крышкой, пока не впитается вся жидкость. Около 20-30 минут, время от времени перемешивая. Смешать ананасовые кубики с рисом, выложить сладкую смесь в приготовленную половинку ананаса, посыпать оставшимся имбирем, жареными орехами и подавать к столу.